Глава 4. Устрицы и омары. Кафе-кондитерская «Уралана» и фабрика находились в круглом здании, похожем на пышный бисквитный торт. Крыша у него была белая, словно взбитые сливки, а стены — нежно-розовые. Над большой деревянной дверью покачивалась вывеска, украшенная бантиками и ленточками самых разных форм и расцветок. На ней большими буквами было написано «Уралана». «Что за странное заведение?» — мяукнул Луноброд с подозрением, разглядывая вывеску. «От этих бантиков у меня чесотка начинается». «А я нахожу их восхитительными», — сказала Жозефина. «Но вы уверены, что попали по адресу?» «Человек в полосатой одежде говорил про кондитерскую фабрику Ролана», — вспомнил Помпончик. «А я часто видел, как господин Усач выходил отсюда», — добавил Додо. «Так что можно не сомневаться, это здесь». Марсельезыч вскинул хвост, двумя прыжками перемахнул через дорогу и побежал в кондитерскую. Кот был почти у двери, как вдруг раздался пронзительный визг тормозов. На тротуар влетел элегантный автомобиль вишневого цвета. Он прокатился по пешеходной дорожке и резко остановился в двух шагах от двери. «Мяу!» — в ужасе завопил Додо. Автомобиль чуть не отдавил ему лапу. Дверца гоночной машины с лязгом распахнулась, и оттуда вышел молодой человек с гладкими, зализанными назад волосами. Это был настоящий денди. Длинный кожаный плащ, перчатки, огромные очки гонщика, белоснежная шелковая рубашка с ярким шейным платком лавальер и лаковые ботинки с зеркальным блеском. Молодой человек бросил машину, не припарковав, и направился в кондитерскую. Он даже не взглянул на беднягу Додо, который блином впечатался в стенку. «Додо, ты в порядке?» — спросил Луноброд, подбежав к другу. «Я уже думал, что мне крышка», — жалобно прошептал бродяга. «Еще чуть-чуть, и эта таратайка превратила бы меня в пюре из кошатины». «Да уж, автомобиль класса люкс», — важно заметила Жозефина. «Если не ошибаюсь, это спортивная машина «Шевроле» последней модели. Она должна стоить целое состояние». Жозефина знала толк в автомобилях, ведь ее хозяйка была известной актрисой варьете и разъезжала по Парижу в роскошном автомобиле с личным водителем. Но тут рассуждения кошки были прерваны странным шумом из кондитерской. Оттуда донеслись отчаянные крики и звук падающих коробок. Мгновение спустя из двери выскочил молодой денди. Он пыхтел, как паровоз. «У этого старика несносный характер», — пробормотал он, пытаясь отдышаться. Потом он остановился и добавил. «Мне надо прийти в себя. Легкий обед у Гаспара. Это то, что мне нужно». Тут он улыбнулся, сел в машину и завел мотор. Помпончик состроил презрительную мину. «У Гаспара! Тфу! Это же конкурент ресторана «Золотой ключ». Форсу много, а кормят из рук вон плохо», — так говорил мой хозяин. «Секундочку!» — воскликнул Луноброд, задумчиво почесывая ухо. «Мы ищем того, кто украл круглую сумму денег, не так ли? Не успели мы сюда прийти, как видим, юнца на роскошной новенькой машине, а обедает он в первоклассном ресторане». «Ты хочешь сказать, что...» — начал Додо. «Мяу-мяу», — вступила в разговор Жозефина. «Возможно, ты прав. Ясно, что у этого пижона денег куры не клюют. Может, кража на его совести?» Пора было действовать. Коты и детективы снова пустились в погоню. Они успели вскочить на бампер автомобиля за секунду до того, как он рванул вперед. Там хватило бы места и на дюжину котов. Еще ни разу в жизни наши друзья не катались на такой гоночной машине. «Вот это скорость!» — взвизгнул довольный Помпончик, но не успел ничего добавить. На вираже его подбросило, как полосатый мячик. Луноброд подпрыгнул и на лету поймал малыша лапой. Автомобиль вошел в крутой поворот. Черный кот не удержался и вылетел на дорогу. Луноброд и Помпончик с шумом плюхнулись прямо в огромную лужу. «Спасите!» — завопили они, чувствуя, что их куда-то потащили. Додо и Жозефина зацепились друг за друга паровозиком и схватили Луноброда за хвост в самый последний момент. «Фыфрее!» — профурчал Додо, держа в зубах хвост Луноброда. «Прости, что ты сказал?» — переспросил Луноброд, которого подкидывало по мостовой, как боксерскую грушу. «Фуфрея, больше не фафу!» «Быстрее я больше не могу!» — перевела Жозефина, которая одной лапой держалась за бампер, а другой — за Марсельезыча. «Я тоже!» Луноброд схватил Помпончика, затем вскарабкался по Марсельезычу, ненароком задев его морду лапой, и, наконец, добрался до бампера. Затем он протянул лапу Додо, чтобы помочь ему забраться на машину. «Мы чуть не пропали», — с облегчением выдохнул Помпончик. По сторонам от машины на бешеной скорости пролетал Париж. Вихрем закружились улицы, дома и деревья. На каждом повороте коты дружно выпускали когти и крепко-крепко держались за бампер, только бы снова не свалиться. К счастью, они благополучно добрались до знаменитого ресторана у Гаспара. Хитрые коты быстро нашли ход, ведущий внутрь. Это и вправду было фешенебельное заведение. Кругом золотые подсвечники, лепнина, красные бархатные шторы и чопорные официанты в фирменной одежде. Молодой Дэнди вошел в ресторан с беспечным видом. Он сел за столик и, даже не взглянув на меню, заказал черную икру, устриц и омара. «Прекрасный выбор, господин Ролан!» — кивнул метрдотель. Коты удивленно переглянулись. Его фамилия была Ролан. «Значит, этот сорвиголова был сыном хозяина фабрики!» «Можно ли быть столь бессердечным, чтобы ограбить собственного отца?» «Можно», — сказала Жозефина. «Помните, когда этот тип выскочил из кондитерской, оттуда доносились крики? Видимо, они с отцом повздорили, и сын в отместку решил стащить у родителя кругленькую сумму». «Именно так». — согласился Луноброд. — И верно, наш приятель сорит деньгами направо и налево. Икра, устрицы — все подтверждает версию у Жозефины. Тем временем в ресторан заходили клиенты. Зал наполнился голосами, звяканьем посуды и смешанным гулом. Луноброд с друзьями прокрались за штору, чтобы оттуда понаблюдать за происходящим. Едва молодой Ролан закончил свой баснословно дорогой обед, как к нему подошел метрдотель и подал серебряное блюдечко, на котором лежал счет. Молодой человек даже не взглянул на сумму. «Запиши на мой счет, как обычно», — буркнул он. Метрдотель вежливо кашлянул. «И все же, господин Ролан, позвольте напомнить, что на вас записано уже 4 страницы долга». Ролан резко вскочил и театральным жестом скомкал льняную салфетку. «Так что же? Если закончилась 4-я страница, значит, пора начинать 5-ю, верно? До скорой встречи, старина!» С этими словами он, даже не оглянувшись, пошел к выходу. Перед дверью юнец взглянул на огромные настенные часы. «Уже так поздно?» — воскликнул он, ускоряя шаг. «Надо бежать!» «Если я не верну вовремя машину, мой друг Ален больше ее не одолжит. Посторонись!»